Глава 8. Яна перешагнула порог избушки и поняла, что ее уже встречают. Сначала она решила, что к ним пришли в гости в ее отсутствие, или же это были жители, которых она пока не встречала. Но, приглядевшись к двум девушкам, она не удержалась от возгласа удивления. Перед ней замерли никто иные, как Василисы, но не те малолетние девчонки, с которыми она познакомилась, а девушки возраста самой Буревой. Они уже не мялись, не робели, не прятали глаза. Выглядели более уверенными и вполне себе взрослыми. Конечно, осталась некоторая отчужденность. «Василисы?» Все же решила она уточнить. «Это правда вы?» «Это мы, мама», — подтвердили обе, переглянувшись и широко улыбнувшись ей. «Фантастика!» «Мне говорили, что сказочники способны менять возраст, как хотят. Но чтобы так, мы...» «Стоп-стоп, хочу подробности, но сначала умыться и переодеться. Айда в мою комнату!» Пока Яна смывала дорожную пыль и переодевалась, сестры организовали самовар с чаем и пряники с печеньем в ее комнату. Прекрасная заняла удобное кресло, волнистые волосы отливали рубины в закатном солнце, и она действительно выглядела невероятно красивой. Премудрая, несмотря на голубое платье, разлеглась на пушистом ковре. Играла с откуда-то добытым золотым зайцем. Смешной ушастик забавно прыгал, переворачивался и всячески ластился к той. Яна не могла не заметить такую схожую с ней особенность. Она тоже обожала валяться на коврах и полах, чаще всего игнорируя мебель. Помнится, когда она начала чувствовать себя в гостях у Светы как дома. Подругу и ее маму очень удивляла такая привычка. Вот и сейчас она присоединилась к Лисе, удобно устроившись на животе и подперев подбородок руками. «Рассказывайте, хочу подробностей». Василисы переглянулись и почти одновременно заговорили, забавно дополняя друг друга. «Мы подумали, что нам сложно будет найти общий язык, если мы останемся маленькими. Поэтому мы решили немного подрасти. Так ведь проще подружиться. Если подумать, то это был действительно лучший вариант в сложившейся ситуации. Пусть у Яны был близкий круг в Яснобыльщине, при этом она держала острую дистанцию, которую в некоторых случаях не пересекала даже Света. Сказывалось прошлое и отсутствие понимания слова «семья» в собственной жизни. Василисы жаждали воссоединения с матерью, но это было невозможно. Поэтому стать подругами было единственно верным решением. Ранимых подростков проще обидеть, задеть, даже не желая этого. Став взрослыми, сестры поправили собственные характеры, исключили возможные сложности. Но все же какая поразительная способность у сказочников. Хочу старею, хочу молодею, а хочу... Любой возраст на выбор. Сейчас в этих спокойных и уверенных в себе Василисах сложно было разглядеть тех смучающихся и заикающихся девочек. Чисто женская прекрасность, воспетая в русских сказках, двух красавиц, проявилась во всей красе. Загляденье одним словом. Наверняка и Орел Орлович оценит изменения в Ваське. Интересно, только ли желание стать ближе к ней двигало прекрасной? Или было что-то еще? Как происходит смена возраста у сказочников? Это сложно, долго, больно? Ответила Лиса. Ничего особенного. Сказочник, который чувствует, что ему стал не нужен нынешний возраст, или тот его перерос, или надоел, или возникла нужда, просто берет и меняет его. Для нас это так же естественно, как дышать. Хочешь посмотреть? Конечно. Премудрая легко встала на ноги, секунду ничего не происходило, а потом перед Яной неожиданно встала 5-летняя девочка. Не было сверкания искр, громов и молний. Просто взрослая Василиса вдруг стала очень маленькой, в синем платьице с двумя косичками и большущими бантами. Мгновение, и вместо ребенка появилась величественная, властная женщина лет 40, с серьезным взглядом и уверенной статью. Еще одно мгновение, и Василиса вернулась в возраст ровесницы Яны. Мы не чувствуем никаких сложностей при изменении, но при этом, когда меняемся внешне, меняются и наши чувства, ощущения, умения, знания. Если бы я пробыла в показанных тебе возрастах дольше 10 минут, то ты увидела бы изменения в поведении. Была вероятность, что те личности повлияли бы на меня, и возвращаться не захотелось бы. Яна находилась в восторге от увиденного, пока не услышала вопрос прекрасный. «Ты ведь не против, мама?» «Нет, конечно. Мне так даже больше нравится. Я понятия не имею, что делать с детьми и подростками. А к вам двоим вовсе страшно подходить было. Сейчас вы понятнее и ближе». Василиса переглянулись, улыбнулись друг другу. А потом лиса сотворила очередное чудо. Она всего лишь махнула рукой, с пальцев соскользнули зеленые искры, а самовар сам собой разлил по чашкам чай. И блюда с угощениями вместе с ними слевитировали на пол. Васька сползла с кресла, и девушки образовали круг. «Понятия не имею, почему я так часто сегодня хочу есть», сказала Яна, вдохнув потрясающий аромат чая. «Весь день что-то ем и ем. Как бы не растолстеть тут?» «Все дело в новом для тебя мире. Организм перестраивается, привыкает к магии. Соответственно, и расход энергии идет быстрее. Через несколько дней адаптируешься и питаться будешь, как прежде», — объяснила лиса. «В Яснобыльщине все завязано не на магии, а на технологиях. Если там и происходили волшебные штуки, то я, как и большинство обычных людей, о них не подозревала. Поэтому для меня каждая секунда в небывальщине кажется чем-то невероятным». «Насколько я знаю, Яснобыльщина также наполнена магией и сказочниками. Впрочем, не только ими, и не только из небывальщины. Там существует свой скрытый мир, который тщательно оберегается от людей. Законы в Яснобыльщине более суровые, магия иная, но есть. Поэтому и ты там могла перерождаться снова и снова. В противном случае родилась в другом мире, но обязательно волшебном. Твоя суть пропитана магией, пусть и скована проклятием. И в совершенно немагической реальности ты не прижилась бы никак», — рассказывала Премудрая. «То же самое и с Баюном, которого смогли перекинуть туда. Он абсолютное создание древней магии, и не смог бы прожить там и нескольких минут, не говоря уж про использование собственных сил», — добавила Прекрасная. Яна причмокнула от полноты эмоций. Куда только подевались ее привычные спокойствия и цинизм. «Когда вернусь, буду постоянно думать, а не встретила ли я в автобусе сказочника и не работаю с кем-то из нечисти», — сказала и поняла, что порой ее прямолинейность совершенно не к месту. «Простите, девочки, я...» Но Васька подняла руку, останавливая ее. «Мы понимаем, мама, и не будем давить на тебя, но всеми силами постараемся, чтобы ты осталась с нами». Яна, решив сгладить напряженный момент, спросила: «Я так понимаю, что ты, лиса, волшебница?» «Ведьма будет более правильно», — с улыбкой кивнула та. «А ты, Васька, тоже владеешь магией?» Яна уже знала ответ, но хотелось подробностей. «Да, я тоже ведьма, но не настолько сильная, как была ты или теперь вот сестра. Мне никогда не будет доступна Навь и темная Навь. У нас и способности разные, и судьба. Лиса еще и оборотень». «Царевна-лягушка?» «Она самая, и не только. Ее дар перевоплощения не ограничен одним обликом. Помимо этого, она повелевает временем, пространством и природой». Поймав на себе восхищенный взгляд Яны, Премудрая покраснела, а Прекрасная продолжила: «Я же больше поленница, чем ведьма, хотя мой дар достаточно силен, если не сравнивать с вами двумя. К тому же я одна из стихий, живое воплощение стихий». «Как тройняшки?» «Да, солнечный свет, если быть более точной. Когда я родилась, Яромир сказал, что наконец-то чувствует себя целым». «А еще Васька — благословенное дитя», — добавила Премудрая. «Это как?» Прекрасная передернула плечами. Похоже, данный факт биографии ее не радовал. Это значит, что при моем рождении меня благословила сама правь. Очень мало хорошего. Одни обязанности и сложности. Не хочу говорить. Хорошо. Тогда расскажите мне, как вы получили свои сокращенные имена. Мне кажется, все должно быть наоборот. Тут девочки разулыбались и даже начали хихикать. Так и должно было быть. Когда мы с Васькой были маленькие, нас так мама, то есть ты, называла. Я была сорванцом, вечно искала приключения, а сестра на лисичку рыжую была похожа. Вот мама и окрестила ласково. Но когда случилась с тобой беда, нашим воспитанием занялся папа. Он все перепутал. Поначалу случалось много забавных ситуаций, потому что он понятия не имел, как воспитывать девочек. Вскоре все устали его поправлять, и мы смирились с тем, что поменялись прозвищами. С Василисами оказалось приятно проводить время, как и с Кощеем. Подобная близость с малознакомыми людьми, сказочниками, пугала. Но Яна упрямо загоняла своих демонов под замок. Поддаться страхам было бы слишком слабохарактерно и несправедливо. Поэтому за чаем и разговорами девушки провели целых 3 часа, забыв обо всем. Когда они распрощались, время было уже позднее. Пришла ночь. Оставшись в одиночестве, Яна почувствовала нехватку Баюна. Она к нему привыкла, даже привязалась. И за день разлуки соскучилась. Но Василисы сказали, что он еще днем куда-то убежал. И пока не возвращался. Тройняшки уехали раньше. Но тут сестрам было известно, куда. На мальчишник, к Соколу Соколовичу, брату Орла и Ворона. Сначала братья хотели остаться из-за Яны. Но друзья, особенно по такому значимому событию, как свадьбы, их бы не поняли. Когда Яна об этом услышала, полностью согласилась. Пока не найдена подруга, она будет жить в небывальщине и успеет еще всем надоесть. Сидя у зеркала и расчесывая волосы, она размышляла, чем бы себя занять, пока спать не хочется. Прислушалась к звукам в избушке, но услышала то, что происходило снаружи. Вой волков, пение ветра, лесная колыбельная приятно успокаивала наполненные событиями дня эмоции. Решив почитать, Яна взяла одну из книг и забралась на кровать. Тяжеленный том содержал сведения об истории небывальщины. Она могла бы сказать, что это те же сказки, но сказками тут и не пахло. Все было слишком реально и совершенно иначе, нежели описывалось в преданиях яснобыльщины. Вчитываясь в каждую строчку, порой Яна ощущала, как волосы шевелятся на затылке, словно смотрела какой-нибудь особо жуткий ужастик. Когда дошла до периода перевертения, руки дрогнули, и она вцепилась в книгу так, что побелели пальцы. Самый страшный период, происходивший в небывальщине, получил имя перевертень. Ни одни войны, ни одни катастрофы, ни одни трагедии, захлестывавшие сказочный мир, не могли сравниться с ним или превзойти. Перевертень — оборотное время, хаотичный, черный и безжалостный. Много ужасного в ту пору случилось, много настолько кошмарного, о чем старались вспоминать как можно реже или не вспоминать вовсе. Знамения, проклятия, смерти, наплыв чудовищ, голод, войны, болезни — лишь малая часть ужасов, что пережили тогда сказочники. К сожалению, более детальных подробностей Яна не нашла. Хотя душа рвалась узнать, ей жизненно необходимо было получить ответ. Девушка обнаружила в самом уголке сноску, что более развернутую информацию можно было найти на острове Буяне в библиотеке темных и древних летописей. Там хранились опасные и запрещенные архивные документы, книги, рукописи, собиравшиеся на протяжении всех тысячелетий существования небывальщины. В лабиринты бумажной сокровищницы допускались немногие, и список таких личностей прилагался в конце книги. Посмотрев на него, Яна увидела и себя, точнее, Бабу-Ягу. Даже мелькнула мысль напроситься туда, но отпустила ее, Забот хватало и так. Когда она уже клевала носом, под бок к ней забрался Байон. Его громкое мурлыканье окончательно унесло Буреву в мир снов и сновидений. Следующее утро оказалось более приятным, чем предыдущее. Нога уже не шокировала. Лишних конечностей, как и обещали, не отросло. Зато недоволен был Байон. Его клыкастому котейшеству вставать вообще не хотелось. Поэтому он вытягивался на кровати, снова сворачивался пуфиком клубком, зевал, демонстрируя шикарный оскал, щурил глазищи и бессвязно ворчал, что никуда он не пойдет. Нечего было гулять до поздней ночи, подколола его Яна, присаживаясь рядом, и, ласково пройдясь по голове рукой, потеребила пушистые уши. У всех приличных котов должна быть личная жизнь. Авторитетно просветили ее. Ишь ты! А потом твоя личная жизнь заявится сюда с выводком котят? Не каркай, паразитка, хозяйка! Тут же проснулся Байон. А шерсть дыбом стала. Ты даже не представляешь, какие у меня котята могут быть. Болтливые и вредные. Так что не надо такого счастья. Кого-то они будут мне очень сильно напоминать. И без перехода добавила. Я в Лукоморье была. Ах, вот куда тебя возили. С белым царем познакомилась? Угу. А еще с волчьим пастырем, с Вием. И лукоморский дуб видела, и ученого кота. При упоминании Влада Байон хохотнул. Вия насторожно зафыркал. Но на последнем смех оборвался, сменившись яростным ревом, заставившим Яну подскочить на месте. «Не вздумай никогда оставаться с лукоморским котом один на один. Даже будучи бабой-ягой, ты его остерегалась, а теперь и подавно. Он не то, чем кажется». «Ты знаешь, кто он?» Кот отвернулся, не собираясь отвечать. «Когда мы пришли туда, я снова кое-что увидела. Эпизод с ним. А еще слышала его голос. Он пытался со мной заговорить. Никогда не слышала таких страшных голосов. Надеюсь, ты ему ничего не ответила?» «Ничего, но горело желанием. Он упомянул перевертень. Сказал что-то про возвращение или повторение. Плохо, когда ученый кот говорит. Он вписывает в судьбу собеседника некоторую непредсказуемость, неожиданность. Неподконтрольной судьбе. Подобное чревато последствиями, но, как понимаю, Кощей тебя быстро увез оттуда. Мы как раз уезжали в тот момент, когда... Ой, я нахлопнула себя по лбу. Совершенно забыла сказать Кошу о своих видениях. Хотела ведь. Но Байон только отмахнулся. Он находился рядом с тобой, когда они тебя посещали. Я накивнула. Тогда забудь. Бессмертные подобные не пропустят. Значит, когда вернется, то решит проблему. Куда сильнее меня волнует то, что он привел тебя к рыжему монстру. Почему? Но Байон ее словно не слышал, продолжая рассуждать сам собой. Хотя, учитывая сложность и практически непреодолимость проклятия, устроить твою встречу с тем, кто вносит в чужие судьбы хаос, дельная мысль. Пары минут должно было хватить. Да, неплохо, но все-таки опасно. Непонятно, что хуже, проклятие или внимание рыжей сволочи. Так мило, болтунчик мой. Яна легко дернула кота за уши, привлекая внимание. Я поняла все по твоим рассуждениям. Но все-таки вспомни обо мне и пошли уже завтракать. Я снова зверски хочу есть. Ладно, обжорка, хозяйка, пошли тебя кормить. Смилостивилось его котейшество и, наконец-то, спрыгнула с кровати. Пока шли на завтрак, Яна думала узнать у Василис, чем заняты их будни в небывальщине. Наверняка избушка на курьих ножках требует много внимания. Одно только хозяйство с конюшнями чего стоит. При мысли о лошадях странно засосала под ложечкой. «Доброе утро!» — громко поздоровалась Яна, заходя на кухню. Ей было проще именовать все привычными названиями. «Добрый!» — разом повернулись к ней Василисы. Пичи тоже не остались в стороне, одарив радостными возгласами. Пока прекрасная чаровалась с блюдами, она оказалась заядлой кулинарной мастерицей, даром что воительница. Яна приблизилась к Премудрой. Та сидела за столом в окружении листов пергамента, парящих перьев с удобными кончиками и чернильницами. Напротив нее замерло огромное узорчатое блюдо, по которому лиса периодически водила пальцем. Встав рядом с дочерью, Яна увидела экран, напоминающий самый обычный компьютер. Был открыт рабочий документ, по бокам несколько табло с новостями, какие-то графики и цифры. Все мелькало, сменялось одно другим, появлялось и исчезало по мановению Премудрой. «Что ты делаешь?» «Считай доходы и расходы в этом месяце», — отвлеклась лиса, поправив очки и посмотрев на Яну. «Самая скучная работа, но кто-то должен ее делать. Папа с мальчишками и Васька этим заниматься ненавидят. Приходится мне повелевать царством документов». «Поразительно. И когда ты была подростком тоже?» «Конечно. То, что мы не желали взрослеть физически, не значило, что могли оставаться совсем маленькими и разумом. Раньше всем хозяйством, избушки, леса, нави и прочего занималась ты, но потом стала нашими обязанностями. На нас с Василисой легла работа по избушке, братья поделили дремучий лес, правда, Галу в нагрузку достался еще лунный пантеон. Папа полностью взял на себя навь. Нас он туда не пускает категорически, отшлепает в случае чего и на возраст не посмотрит. «Почему это нас?» — вмешалась в разговор Васька. «Мне туда дорога все равно закрыта, так что только тебя отшлепает». И очень по-детски показала сестре язык. «Тогда тебя отшлепает за то, если ты согласишься прогуляться в гости вправь», — ответил ей тем же жестом Васька. «Девчонки-мартышки!» — заворчал Баюн, запрыгнув на лавку и выгнувшись во всю свою гибкую великолепность. «Заканчивайте кривляться и скорее кормите меня! Я исхудал, умаялся, упрелся!» После этого хохотали уже все. Когда завтрак закончился, Премудрая решила вернуться к прерванному разговору. «Мам, я думаю, что вскоре нам придется ждать гостей». «Гостей? Переродившийся или нет, но ты все-таки баба-яга. Мы же только исполняем твои обязанности. После посещения Лукоморья весть о твоем возвращении разнесется быстро. И мы полагаем, что с тобой захотят увидеться многие. Пойдет массовая отчетность. Князья и цари небывальщины забросают тебя приглашениями. Даже страшно представить, какой ажиотаж будет твориться». «Знаешь, доча», — проворчала Яна, едва челюсть вернулась куда положено. «Когда кто-то придет меня искать, скажи, что баба-яга снова на том свете. Отравилась, утопилась, засосала в черную дыру. Придумай что-нибудь. А я лучше буду заниматься чем попроще. Посуду мыть, пропылесосить, посадить 100 розовых кустов». Василиса хихикнули, но я не смешно не было. Она одного-то Ивана Лукоморского с трудом выдержала, и то потому, что там не требовалось знать этикет. И обстановка была более чем дружеская, а тут... «Паразитка-хозяйка, под лавкой прятаться тесто, беги под кровать!» «Кошак драный, я тебя ощипаю!» «Состаришься!» «Помолодею и дощипаю!» И снова все хохотали, наслаждаясь происходящим. Обстановка была невероятно теплой. «Мама, хочешь, мы покажем тебе избушку и кое-что из твоих владений? Ведь ты нигде не была у нас дома». «Шутите? Жду не дождусь заняться исследованиями. Ведите меня, Лиса Кощеевна, Васька Кощеевна». Вначале сестры решили показать Яне кладовые с артефактами и другими сокровищами. Она думала, что придется куда-то идти, но прекрасно приблизилась к большой маме печки, нагнулась рядом с ней и открыла незаметную дверь подпола. «Готова?» «Еще 5 минут назад была готова». Яна приблизилась к дочери, посмотрела вниз и едва не ослепла. Точнее, ей так показалось. Похожее чувство могло возникнуть только в том случае, если смотришь на небо в самый яркий солнечный день. Но в данном случае ослепляла зияющая тьма провала. Какая-то вязко невесомая и до жути напоминающая болотистую тину. Баюн прошелся мимо ног хозяйки, потершись о них, и, не задумываясь, прыгнул. Василиса пояснила. «Туда нужно прыгать, не беспокойся. Упасть и расшибиться не получится при всем желании. Сама увидишь». Немного попривыкнув к ослепительному черному цвету, Яна приблизилась к самому краю. Не то чтобы она боялась, даже близко, но все равно чувство было тревожное. Однако она не собиралась долго задерживать Василис собственной нерешительностью. С веселым воплем «Бонзай!» сиганула вниз. Непроизвольно зажмурилась, но после пары секунд падения все же раскрыла глаза. Вокруг была все та же темнота. А после внезапно ощутила на себе три пары рук. Одни удерживали подмышками, другие — на талии, третьи — под коленками. Хаотичного падения больше не было. Только плавный, спокойный полет без турбулентности и неожиданностей. Длился он от силы минут 5. Но в буре вызрела уверенность, что время тут движется иначе, нежели она привыкла. И на самом деле летели они гораздо дольше. Девушку плавно опустили на дощатый пол. Такое чувство возникло. А когда вокруг стало светло и привычно глазу, она в этом убедилась. Длинный, бесконечный коридор освещали самые настоящие перья жар-птиц. Но спрятаны они были под стеклянные куполы и стояли на специальных подставках. Руки, которые помогли ей приземлиться, оказались просто руками а-ля ручка семейки Адамс. Только тут их было целых 3 пары. И они, казалось, были высечены из неведомого золотого камня. Забавные, шаловливые, они показывали жестами, как рады видеть Яну, летая вокруг нее. Она не стала тушеваться и с удовольствием пожала каждую под добрые шутки Василис и Баюна. Руки помощи, как их тут называли, были одними из самых давних слуг Бабы-Яги. Они выполняли очень много обязанностей, никогда не уставали и даже владели собственной магией. В случае, когда следовало проучить особо вредных Иванов или богатырей, они и тут помогали хозяйке, устраивая испытания и каверзы. После знакомства руки стали проводниками в подвальные сокровищницы Бабы-Яги, пока Василиса исполняли роль экскурсоводов. Баюн же то оказывался рядом с Яной, то скрывался в тенях коридора или за поворотами. Котик совершенно не мог находиться на одном месте и имел шило в положенном месте. Впрочем, Яна не скучала без его компании. Было чем заняться. Руки вели их по самым интересным местам и соблюдали не менее интересный ритуал. Приближаясь к каждой новой двери, они сначала стучали в нее, словно там кто-то находился. Василисы объясняли, что да, находились домовые или духи, которые надзирали за своими владениями. Потом дожидались только им понятного сигнала и поворачивали ключ в замке, появляющийся на глазах у зрителей в замочных скважинах. Чего только не насмотрелось в погребах Бурева. Воистину сокровищница, которой могли позавидовать самые отъявленные коллекционеры и ценители ценностей. На самом деле у Бабы-Яги была не одна печка с 6 ее отпрысками, а целых 77 штук. Когда они оказывались в подземной кухне, девушку оглушили радость живых предметов и предложение закормить чем-нибудь вкусненьким. Стало страшно, потому что такими темпами ее могли закормить только до смерти. Им на пути встречались оружейные, венцами которых считались меч-кладенец и меч-самосек, комнаты с коврами-самолетами, путеводными клубками, волшебными гребнями, полотенцами, сапогами-скороходами, пяльцами и прочим, и прочим. Когда очередной Иван должен был пройти испытание, украсть у страшной Егишны что-то, нужные предметы доставали из закромов и прятали в нужных местах. Подобного добра у нее было всегда вдосталь. Слуги трудились днями и ночами. Но по-настоящему уникальные артефакты не смогли бы добыть даже лучшие из воров. Особое внимание Яна уделила комнате, где запирали ключи от солнца. Яромир лично передал их на хранение матери. Иначе солнечный жар мог спалить все миры. Внутрь она не заходила. Человеческая сущность не выдержала бы, но полюбоваться издалека полюбовалась. В одной из кладовых Яна смогла себе выбрать защиту. Не всегда ведь рядом с ней будут те, с кем безопасно. А тут была возможность. Остановила выбор на двух перстнях, которые хранили от вмешательства в разум и могли окружить силовым щитом от злой магии. Присмотрела и тонкий, удобный браслет, который выполнял функции путеводного клубка, но был его улучшенной версией. От любого оружия Яна отказалась, хотя прекрасное предлагала. Но она не умела им пользоваться, скорее себя бы поранила. На Яну упала тень, и она обернулась на выход. Пока выбирала себе цацки, остальные разбежались. На пороге замерла Василиса Премудрая. «Я выбрала», — улыбнулась Бурева. «Здесь так интересно, что можно остаться жить». «Так мило!» — в голосе дочери прозвучала насмешка. «Но странная, едкая». Яна приподняла вверх бровь, но тут же услышала привычные интонации. «Идем, я покажу тебе кое-что еще более интересное». «Идем», — согласилась Яна. «А где все?» «Застряли в кладовой с ядами. Это надолго. Мы быстрее управимся». «Ага, сейчас». Она отвернулась, чтобы закрыть стеклянную дверцу шкафчика, в котором хранились перстни. Но когда шагнула к выходу, дочери там уже не было. «Лиса!» «Что, мама?» «Ах, вот ты где! Я думала, без меня ушла смотреть интересное». «Ни за что. Самое интересное только с тобой». «Хм, я думала, на тебе сиреневое платье», — задумчиво проговорила Яна, оглядывая Премудру. Та себя тоже оглядела, озадаченно пробормотав. Темно-фиолетовые. Не меняла ни так, ни магии. Наверное, перепутала. Яна пожала плечами и тут же выкинула мысль из головы. Они четверо провели в избушкинских подвалах целый день, прерываясь только на обед. Интересный и очень насыщенный день. На завтра Буревы обещали показать сады с золотыми яблоками, источники мертвой и живой воды, сводить к месту, где пасы, табун волшебных лошадей. Даже жалко было, что этот день быстро закончился, а следующий еще не начался. Руки помощи донесли Яну наверх, минуя беспросветную тьму. Остальные управились без них. Компания собиралась распрощаться и побыть немного в одиночестве, заняться личными делами. Ужинать тоже решили в своих комнатах. Яна с облегчением поняла, что здесь не только не обидится на ее любовь к уединению, но поддержит. Планы рухнули, когда со стороны улицы раздался грохот, будто дубинами били в стальные ворота, и многоголосый мужской ор. «Кого это принесло на ночь глядя?» Яна пыталась перекричать шум. Грохот нарастал. «Там армия собралась. На нас решили напасть?» «Нет», — мурлыкнул Байон. «Если бы ворота избушки стучали со злыми намерениями, мы бы сразу узнали. Тут больше глупость, и я даже догадываюсь, чья». Он решительно, подняв хвост вверх, направился на выход. Девушки переглянулись и последовали за ним, как за мамкой-уткой. Перед тем, как выскочить на улицу, они обулись и оделись в шубки. Мех хорошо защищал от мороза. Оделись все, конечно, за исключением кошака. Из него самого можно было шубку сделать. Снаружи грохот и вопли вовсе стали оглушительными. Нельзя было даже разобрать, что именно орали по ту сторону ворот. Яна обратила внимание, что все черепа отвернулись от избушки и смотрели на представление. Любопытство уже поджаривало пятки. Бояться никто и не думал. И как компания партизан, три девушки и кошак выглянули наружу через калитку, удобно замаскированную от всех. Посмотреть действительно было на что. Вокруг избушки на курьих ножках собралась внушительная толпа бравых молодцев, большая часть которых была золотоволосой и голубоглазой. Некоторые были одеты в богатые кафтаны, другие — в затертые полушубки, встречались меховые жилеты и даже модные куртки на эльфийский манер. Вот чего Яна точно не ожидала увидеть. Некоторых из красавчиков сопровождали лесные звери или богатырские кони. У кого-то имелось при себе оружие или холщовые мешки, перекинутые через грудь. У иных не было вообще ничего. «Так я и думал», — хохотнул Баюн. «Это Иваны. Быстрые какие!» «Иваны?» Яна вспомнила, что о них рассказывал Кощей. Но слышать — это одно, а видеть — совершенно другое. «Да, мам, Иваны», — подтвердила премудрая, пробравшись к ней под бок. «Пять дураков, семь царевичей, парочка рыбацких сыновей, один солдат. О, и даже медвежье ушко! Эти пореже появляются на свет». Яна сразу поняла, о ком речь. «Почему это ушко, если у него лапища медвежья?» У обсуждаемого Ивана действительно вместо обычной человеческой руки была медвежья лапа. Она выглядела и впечатляюще, и страшно. Первый Иван медвежье ушко был рожден с ушами. С тех пор все Иваны, способные оборачиваться в медведи, носят это имя. Но у каждого своя часть тела имеет мохнатые особенности. Этот родился не с той рукой. Почему некоторые одеты, как фэнтезийные эльфы? Фэнтезийные? Это сказочников так называют в человеческом мире? Какие забавные люди! Умилилась прекрасно. Только непонятно, что такого в одежде. Небывальщина торгует со многими мирами. Вальхандия — один из таких. Племена и кланы альвов проживают именно там. Понятно. Но что Ивана здесь забыли? «Приехали к тебе, естественно», — ехидно мяукнул Баюн. «Говорил же, прятаться надо было, под кроватью прятаться». «Ладно, ладно, не шипи. Шипеть могу только я». В твое отсутствие многие путешествия и подвиги останавливались, не начавшись или не завершались. Баба-Яга — проводник для героев и богатырей на подвиг, на смерть или на ритуальное посвящение. А это то, о чем мы говорили. Слухи о твоем возвращении разнеслись по небывальщине мгновенно. Это первая партия. Между тем многоголосая толпа, не заметив наблюдателей, громко орала, топала ногами, размахивала руками. «Открывай, Яга!» «Да открывай, старая! Баньку мне!» «И пожрать!» «И девок!» «Здесь есть девки?» «Вроде». «Тогда девок побольше, попышнее». «Нет, худеньких, изящных. Чтобы грудки, как персики. Танцы, чтобы танцевать умели, глаз радовали. И совет волшебный, и клубок путеводный, и меч-кладенец». В какой-то момент Буревой стало жалко собственные уши и ягушинскую собственность. Поэтому, шагнув вперед, но не пересекая порога двора, она громко гаркнула. «Цыть всем, горлопаны! Почто бабушке отдыхать мешаете?» Золотые, русые, пшеничные, каштановые и даже одна бурая макушка повернулись в сторону окрика. И окрестности избушки наконец-то погрузились в долгожданную тишину. Несколько мгновений ничего не происходило. Иваны хлопали глазищами и разглядывали компанию у калитки. «О, бабы! Я ведь говорил, что здесь девки есть!» Прервав молчание, довольно выдал один из них. Волосы у него были как настоящее плавленное золото. У людей таких просто не бывает, а глаза настолько голубые, что небо могло такому оттенку позавидовать. Одет он был богато, по-местному модно, словно не в лесу топтал чужой порог, а находился на приеме у какого-нибудь царя. Именно этот Иван первым и ломанулся вперед. За ним, как привязанный, последовали остальные. Этакая первобытная толпа из доисторических людей. Не хватало только дубинок, шкур на голое тело и повышенной шерстистости. «Баюн, они могут пройти внутрь?» — мысленно поинтересовалась Яна, хмуро глядя на эту надвигающуюся лавину из человеческих тел. Нужно было честно признать, не все Иваны побежали и повели себя невежливо. Двое из них остались на месте и, кажется, вовсе не участвовали ни в гомоне, ни в безобразии. Один был медвежье ушко, а вот второй то ли дурак, то ли солдат. Одежда была потрепанной, в заплатках, но имелось оружие, и сапоги были черные, ботфорты, а не какие-то там лапти. Яна сделала в голове пометку узнать, как Василиса различают Иванов по их символичным именам. «Не смогут, только те, кому ты разрешишь», — просветил кошак. «Со спецэффектами можешь помочь?» «Легко, но здесь ты и без меня справишься. Попроси избушку, хоть сама ее не слышишь, но она тебя слышит очень ясно». Подумав и бросив косой взгляд на скалящиеся на заборе черепа, сейчас обратившие все свое внимание на девушку, Яна чуть улыбнулась, а после действительно мысленно попросила избушку немного побезобразничать. Она не знала, что та учудит, но наверняка нечто запоминающееся и остужающее пыл особо горячих юношей. Представление началось, когда Иваны находились всего в шагах трех от калитки. Глазницы скелета внезапно изменили цвет и вспыхнули потусторонним синим пламенем. Жутковатый был переход от пронзительной зелени к леденящей, мертвенной синеве. Земля под ногами бравых молодцев почернела, превратив выпавший снег и саму землю в нечто выжженное и неживое. Вздыбилась, а после обвалилась, создав миниатюрный провал трещину между Иванами и избушкой на курьих ножках. Незваные гости тут же остановились, ошеломленные и непонимающие, вглядываясь в темную глубину. Подобного никто из них не ожидал. Совсем распоясались. Если Иваны потеряли за века уважение к Бабе-Яге и забыли, на что она была способна, то что говорить о могущественных сказочниках, врагах? С одной стороны, как говорили Василисы, следует ждать именитых гостей с заверениями дружбы и почестями. Но с другой, придется доказывать собственную состоятельность и силу. Плохо. Получается, слишком многое будет отвлекать Яну от поисков подруги. Вмешиваться? Подобное нельзя было допустить. А потому Буревой необходимо было более тщательно продумать, как себя вести и как поступать. Пока Иваны хлопали глазищами и приглушенно возмущались, черепа на чистоколе перестали напоминать ожившие костяные лица, но все еще угрожающие полыхали синим заревом. Байон же шепнул, что внешняя территория избушки придет в норму, когда сказочный герой успокоит свой норов. «Не советую вести себя активно и невоспитанно», — холодно заметила Яна, оглядев всех. «Да как ты смеешь, девка?» — возмутился все тот же заводила. «Ты хоть знаешь, кто я? Перед тобой сам Иван-царевич Китежский, которому покровительствует великий Перун. Склонись передо мной». Но Буреву совсем не тронули ни грозные крики мужчины, ни сверкнувшие в его глазах самые настоящие молнии. «Байон, а я могу не принимать этих грубьянов в своем доме?» В голове раздался муркающий смех кошака. «Что смешного?» — нахмурилась она. «Нет-нет, ничего. Ты можешь сделать, что хочешь. В общем-то, это твое право. Баба-Яга всегда знала, что нужно для каждого Ивана. Поэтому сейчас просто полагайся на интуицию. Она тебя не обманет». «Прекрати ныть, Иван. Не мужик, а базарная баба», — одернула горлопана девушка. Выглядело это похожим на то, словно от мухи отмахнулась. «Значит так. Никто больше не кричит, не портит чужую собственность и не устраивает у чужого порога боевых действий». Потом, подумав, она обратилась к стоящим в сторонке двум адекватным Иванам. «Вы двое можете зайти. Остальные ждут. Спокойно ждут». «Сколько ждать?» — возмутился еще кто-то из толпы. «Хоть до второго пришествия». «Ты кто такая, чтобы здесь командовать?» — выкрикнули, но пыл поуменьшился. «Баба-Яга». Благословенная тишина стала ей ответом. Та же тишина продержалась, пока во дворе избушки не оказались приглашенные Иваны, а калитка не захлопнулась перед ошарашенными взорами толпы. Они хотели что-то сказать, но Яна решила иначе. Несмотря на теплую одежду, хотелось обычного тепла, и она решительно направилась в дом, предлагая следовать за ней. Там Яна удостоилась глубоких поклонов. Ей даже немного неловко стало от подобного проявления уважения. Разглядывала обоих с интересом. Медвежье ушко оказался мощным на вид. Мощности добавляла и медвежья лапа. У него была короткая стрижка светло-русых волос. Не то серые, не то голубые глаза и суровые черты лица. При этом было видно, что суровость — это не злобная. Он умеет улыбаться, когда хочется, шутить и расслабляться. Второй Иван оказался солдатом, золотоволосым и голубоглазым. Красавец, но потрепанный жизнью. Под глазами залегли тени, губы кривились от усталости, глаза казались голодными. Похоже, он был очень долго в пути, возможно, дольше, чем любой из Иванов, что собрались в этот вечер у избушки Бабы-Яги. «Добро пожаловать», — заговорила Яна, справившись с накатившим смущением. «Сегодня разговоров не будет. Сначала вы поужинаете». На этом она хотела остановиться, но словно черт за язык дернул. Потом банька и сон. Дорога была утомительной, а спешить пока некуда. Иваны переглянулись, но возмущаться не стали, ожидая дальнейших действий хозяйки. Яна машинально, будто не раз так действовала, хлопнула трижды в ладоши. Три миниатюрных вихря возникли в некотором отдалении от собравшихся, преобразились в девушек, похожих друг на друга, точно их клонировали. Они выжидающе смотрели на Буреву. Но та неожиданно почувствовала во всем теле слабость, дикую и какую-то болезненную. Она не пошатнулась и не присела никуда. При посторонних нельзя было показывать уязвимость. Но это все, на что ее хватило. Голос отказывался слушаться. Выручили Василисы. Девочки быстро отдали приказы появившимся служанкам, отправив их заниматься Иванами. И только когда чужие ушли, Яна опустилась на стульчик у порога. Под бок тут же подлез Баюн, замурчав громко и уютно. Тут же начало становиться легче. Слабость и боль отступали. Что произошло? Наконец-то удалось хоть что-то сказать. Голос звучал хрипло, как при долгом кашле. Волшебство? Удивили ответом. Самое настоящее волшебство? Твое? Я ничего не сделала. Ошибаешься, мягко сказала лиса. Твоя магия начала просыпаться. Это было ее проявлением. Ни я, ни Васька не знаем, что нужно Иванам. Ошибаться тут непозволительно. От этого зависит их судьба, их путь. Не всем им положены отдых или совет. Кого-то ждет жар печи и смерть, а кого-то серый волк и царство. Только Баба-Яга знает дороги, по которым нужно их направить. Иванов, богатырей, Васильев, Андреев и многих других героев, которые нуждаются в тебе. Ужасная ответственность. Но почему мне так плохо? Ответил Баюн. Потому что ты человек. Но волшебство в тебе рвется на свободу. Это хорошо и плохо. Хорошо, потому что есть шанс, что проклятие не сожрало полностью истинную суть Бабы-Яги. Плохо то, что чем сильнее и чаще ты будешь творить волшебство, осознанно или нет, тем хуже тебе будет. Возможно, боли станут настолько невыносимыми, что и пережить их не сможешь. Поэтому, паразитка-хозяйка, контролируй себя. Старайся не звать то, что не сможешь перетерпеть. Звать, не звать. Проще сказать, чем сделать. Меня сейчас никто не спрашивал о хотелках. Возникло, случилось, и все. Перспективы совсем не радовали. Яна действовала интуитивно, совершенно не думая и не контролируя себя. Но незнание не освобождало от ответственности, так ведь? Я начал подозревать об этом, когда у тебя неконтролируемый всплеск силы произошел в Яснобыльщине. Когда видения начали одолевать, уверился окончательно. Когда про подругу узнала? Да, но надеялся, что обойдется без страданий. Постойте, нахмурились Василисы. О каких видениях речь? Пришлось рассказать. После объяснения я насмотрела, как сестры обмениваются понятными только им взглядами. Было видно, что они озабочены сложившимися обстоятельствами, и происходящее с ней им не нравилось. Спать Яна уходила с растревоженными мыслями. В масштабах магической небывальщины то, что она сделала, — капля в море. Но эта капля сделала ей очень плохо. Контролировать себя она не сможет. На данный момент точно. Дело было не в силе воли, не в стараниях или усердии. Магия пришла изнутри. Ее не звали, и она ничего ни у кого не спрашивала. Яна и магия Бабы-Яги сейчас были разделены, соединились лишь на миг и вновь утратили связь. Пока узы не восстановятся, и говорить не следовало про попытки сдерживать себя. За второй день в сказочном мире девушка так устала, что мечтала об одном — упасть в кровать и уснуть. Что она и сделала. Новый день встречал новыми событиями, насыщенными и не дающими передохнуть. В первую очередь Бурева, как и полагается Бабе-Яге, занялась Иванами. Слуги позаботились и о тех, кого впустили в избушку, и о тех, кто остался за ее пределами. Яне было больше жаль животных, чем людей. Поэтому она и отдала приказ. Заодно узнала, что Иванов сказочники различали по их аурам, которые видели все. Увы, сама она была обделена возможностью видеть, отчего стало немного обидно. С другой стороны, зачем ей нужен был лишний третий глаз в Яснобыльщине? После завершения приключения она планировала навсегда забыть о сказочниках и волшебстве. Иван-солдат скитался по свету в поисках похищенной жены, и ему нужен был только путеводный клубок. Бедняга даже не знал, кто ту похитил, и вынужден был оставить детей на попечение сестер и их мужей. Яна хорошо понимала печаль мужчины, ведь оказалась в схожем положении, поэтому постаралась помочь ему максимально возможно. Внутренним чутьем она знала, поступает верно. Как только солдат получил свое, то распрощался быстро, и все понимали, почему. Зато медвежье ушко неожиданно влился в компанию, найдя общий язык даже с вредным котом. Он шел той дорогой, о которой говорили. «Пойди туда, не знаю куда. Принеси то, не знаю что». Расплывчато, но подобное часто случалось с теми Иванами, кому было предназначено сделать нечто значимое для небывальщины. В свое время Иван Лукоморский отправился в путь именно с этим заветом. Поэтому с ушастиком, как Яна назвала Ивана, пришлось повозиться. Повезло еще, что непроизвольных выбросов магии не случилось. Она действовала, опираясь на интуицию, неожиданно проснувшийся нюх, который не подвели. Иван окинул внимательным взглядом избушку и провожающих его. Сколько путешествую, а впервые не хочется уходить. «Это не последняя наша встреча», — вдруг сказала Яна и сама себе удивилась. «Что ж, тогда до встречи, хозяюшки. Поклон. Баюн-сказитель. Еще один поклон. Благодарствую за помощь и приют». Все бы Иваны были такими, как случайные знакомые. Но, увы, остальные не прониклись ни ожиданием, ни благодарностью за заботу. Обиженные холодным приемом, сказочные герои попробовали в очередной раз покачать права. Попытались. Но Яна, натренированная судебными буднями, легко поставила грубиянов на место. Обошлось даже без помощи волшебства. Большинству из них требовались путеводные клубки, семимильные сапоги, ковры-самолеты, гусли-самогуды и прочие стандартные артефакты. Вот здесь Яна отыгралась, вспомнив, что у нее есть черный пояс по торгам и наивысший дан по вредности. В свое время китайцы на рынках хорошо просветили и научили девушку, экономившую каждую копейку, древнему искусству. Никто из Иванов не ушел безнаказанным. У кого-то опустили кошельки. Кто-то расстался с богатырским конем. Кто-то дал зарок или обещание. Бурева развлекалась и не скрывала своего злорадства и мстительной натуры. Будут знать, как Бабу-Ягу не уважать и беспорядки на пороге ее дома творить. А вот во время общения с Иваном Китежским случилось именно то, чего она опасалась вчера перед сном. Сила вновь взбунтовалась. Как и в первый раз, девушка ничего не почувствовала. Осознала, когда стало слишком поздно. Когда настала очередь Ивана Китежского, любимца Перуна, он остался последним у избушки на курьих ножках. Стоял вальяжно. Никакого уважения к Яне не испытывал, что было хорошо видно по самодовольному, до нельзя красивому лицу, по кривой улыбке, по глазам, в которых застыло презрение. Он ждал того, что получал всегда — преклонение. Ветра легко прошлись под ногами собравшихся, приподнимая снежную пыль над землей. Ясный солнечный день потемнел из-за откуда-то набежавших туч. Деревья ощетинились ветвями, словно безжалостными копьями. Насмешка пропала с наглого лица. Рука мужчины потянулась к мечу в ножнах, и это заставило еще сильнее разозлиться Яну. В груди разлилось что-то темное, морозное. За спиной разверзлась чья-то пасть. Или Яне это лишь показалось? Если кто-то что-то и говорил, то она не слышала. Звуки вовсе будто перестали существовать. Реальность шарахнулась прочь, испугавшись того, что стояла позади переродившейся бабы-яги, и оставив ее наедине с самоуверенным мальчишкой. Меч, все-таки вышедший из ножен, рассыпался пылью. Пылью рассыпалось и предназначение, что предрекли Ивану-царевичу боги. Пылью рассыпалась былая жизнь, и с каждой новой пылинкой рождалось новое слово, нашептываемое бабой-ягой. Нет пути вперед. Не будет пути назад. Путь един. Не знать, зачем. Нести неведомое. Идти туда, куда не знаешь. Не быть тебе царем. Не стать героем. Выдержишь — награду получишь. Окажется слабым сердце — заплатишь вечностью. Таково слово мое. Таково твое бремя отныне. Неизменное. А теперь прочь с глаз моих. Реальность свернулась. Небеса над головами собравшихся грохотали так, словно начался конец света. Иван Китежский, растерявший всю свою браваду, стоял на коленях, содрогаясь от рыданий и проклиная ведьму. Ни он, ни даже гневающийся Перун не могли изменить случившееся. Девушка начала оседать. «Хозяйка, вредина! Мама!» Мужские руки успели подхватить Яну у самой земли. Кажется, это был Альбин. Троняшки вернулись домой, но поприветствовать их она уже не могла.